братья и сестры, время Дня Воскресного подходит к заключению. Еще несколько времени пободрствуем, побудем в общении Слова, послушаем, помолимся, и уже потом будем идти с миром Божьим по домам. Я сейчас прочту одно место и словом поделюсь из чужого удела. Свой удел – это когда лично читаешь, Слово Божие вникаешь, и Бог посылает. Чужой удел – это значит, ну, услышал от кого-то. Не мирской удел, а другого удел. Место Писания буду читать из книги Иисуса Навина, 3 глава. Я здесь не всю буду читать с этой главы, а выборочно, вот 5 стих и ниже. «И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Священникам же сказал Иисус, возьмите ковчег завета и идите перед народом. Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом». 8 стих. «А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым, подойдите сюда и выслушайте слово Господа Бога вашего. И сказал Иисус, из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода становится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Вот такое место Писания. Братья и сестры, в Ветхом Завете это событие яркое, очень яркое. Ну, к примеру, подобное, когда они через Черное море переходили, тоже яркое. Это было в начале их пути, по выходу из Египта в обетованную землю. А Иордан... Иордан – это в конце их пути. То событие, которое я сейчас прочел вместе с вами, ну, оно уже к концу пути в обетованную землю, конец пути. Уже почти 40 лет на исходе странствования по пустыне. 40 лет. За это время Бог о них говорил так. Знаете как, об Израиле, о тех, которые вышли с Египта, ну, такими зрелыми, от 20 лет и старше. Бог очень, ну, серьезно сказал, в послании к евреям написано, что поклялся во гневе моем, что не войдете в землю мою. Сколько вы раз меня искушали? Сколько раз вы чудеса видели, вы видели руку мою, вы видели мышцу мою, сколько раз я вас избавлял, и при очередном искушении вы теряли всякое равновесие. Опять Бог виноват, опять Он вывел, а мы, глупенькие, было рассчитывали на молоко и мед. И Бог говорит, раз так, Все, во гневе моем падете костями в пустыне. И вот весь народ, который вышли из Египта в таком возрасте, весь народ по пустыне 40 лет ходили, перемер, умерли все. А уже дети, они удостоились вот этой славной чести войти в обетованную землю. И еще два человека из взрослых, помните имена их? Иисус Навин и Халев. И вот, братья и сестры, сейчас они вот перед переходом через Иордан подошли. Я не знаю ширину реки Иордана, в метрах она как измеряется. Только вот, ну, известно, что она разливается. И во время разлива, ну, как вот у нас весенние паводки бывают, видимо, и там подобное случается, что разлился Иордан. И в этот самый момент вот Бог их подвел, чтобы они перешли Иордан. Ну, какая бы там ширина ни была той реки, братья и сестры, они уже подошли к обетованной земле. И я думаю, что уже они глазом своим видели то, куда стремилась их душа. Уже они видели. Туда, ну, что им Бог пообещал. Туда, куда стремились отцы. Они вышли из рабства вот к этой желанной цели. И она уже близкая, эта цель. Осталось вот только Иордан перейти. Братья и сестры, Иордан было надо перейти целому государству. Это не семья переходит Иордан. Это не переходит не группа большая или маленькая. Нет, нет. Это переход должна через Иордан осуществить целое государство. Это большое событие. Но немножко, на мгновение, представьте себе, если бы сейчас где-то через реку Аку там или Москву кто-то рискнул перейти. Вот я чуть-чуть только, братья, соображаю, хоть чуть-чуть немножко, сколько там было бы МЧС собрано, сколько скорых было собрано, сколько подтянули бы там всякой силы, вот, если бы только кто-то рискнул переходить через Иордан. А вдруг? Какие будут последствия? И все службы, может, не только с Москвы, бросили туда на этот критический момент. Братья и сестры, здесь же все это отсутствует. Все-все отсутствует. Никого нет. Здесь, смотрите, что надо перейти. И вот этот поток Иордана, он, ну, здесь написано «разлившийся поток». «Разлившийся поток». И мы с вами, братья и сестры, вот когда читаем, что перешел народ, такая развязка, такая кульминация, перешли Иордан, ну все государство перешли. Братья и сестры, были потери или нет, как вы думаете? Не написано. Ни один в этот момент не потерялся. Хотя поток, река очень был разлившийся. Братья и сестры, я вот, ну, с этого примера, ну, на что хотел обратить внимание, что время последнее, уже скоро Господь придет, совсем скоро придет. И хочу сказать, друзья дорогие, что сегодня очень много разлившихся потоков, очень много. И Бог хочет нас переводить через эти потоки. Бог хочет, славно хочет, чтобы никто из нас, из детей Божьих, вот этот поток не увлек ни одного. Их много. Ну, к примеру, я хотел даже вас спросить, братья и сестры, ну, какие сейчас вот потоки нам с вами угрожают не перейти Иордан, не перейти, а вот этот поток готов увлечь? Не войти в обетованную землю. Вот какие потоки? Знаете, какие потоки, братья и сестры? Вот один, ну так вот, говоря этим языком проповеди или библейским, вот очень сильный поток, мощный поток, разлился сейчас поток. Это электронная продукция. Это сильнейший поток. И этот поток уже унес захватил много людей, очень, и спасенных, те, которые шли, шли нормально, хорошо за Господом, может быть, на пятерочку шли за Господом, и тут вдруг этот поток. И знаете что? Не переступили этот поток. И он увлек, и люди потонули. Я вот, ну, к примеру, допустим, вот исходя из того, что сейчас вот лагеря прошли, и молодежные лагеря, ну, на что хотел обратить внимание? Вот, допустим, сидят два брата, общаются. Пусть они даже общаются, два брата, ну, наши члены церкви, пусть они общаются, но, к примеру, даже не по Библии. Ну, не по Библии. Ну, пусть они там про футбол говорят. Может это? Может. Ну, я, простите, крайний такой случай привожу. Они беседуют и общаются, или там еще о чем-то говорят. Пусть они рассуждают. И мысли часто не посещают, когда двое, заглянуть, вот нырнуть в этот поток электронной продукции, зайти в интернет, на некоторые негативные сайты, и мысли не посещают. Но только стоит остаться одному, наедине вот с этим потоком, и сразу интересует, и знаете, какие сайты? Самые-самые-самые. Один остался. Вот почему, друзья, ну, такое пожелание, что, к примеру, ну, вот, чтобы, когда вот мы остаемся наедине, это особое искушение, чтобы вот там особенно надо бодрствовать, когда человек наедине находится. И этот поток захватывает тогда и уносит, и тогда уже что? Тогда спасти почти невозможно этого человека. Братья и сестры, сейчас очень сильно захватывает другой поток, не только этот. Это бизнес. Очень захватывает. И молодые братья наши сегодня, ну, Бог говорит, что надо зарабатывать, там в поте зарабатывать, вот трудиться своими руками. Бог нас учит делать вот так труд своим трудом, своими мозолями и все прочее. И вот сейчас такое время, ну, открылось время, может, молодые даже и не знают, вот кто подрос немножко, что в советское время при том режиме всем 200 рублей, вот в наших краях было 200 рублей. Хоть ты там начальник, хоть ты работяга, но немножко была разница в зарплате. А так 200 рублей, да хоть что ты там делай, все. Хоть что делай. Сейчас не так. Сейчас как? Сейчас можно заработать. И хорошие деньги можно заработать. И вот это вот делание денег, братья и сестры, часто увлекает и очень увлекает. И молодежь увлекает. И люди тонут, люди гибнут. Вначале как-то вот привыкают, вроде бы ничего, вроде бы нормально, вроде пошло дело, вроде молился, Бог благословляет, а потом что? И пропуски в собрание, потом в служение не дозовешься, потом полное безучастие и полное охлаждение. И еще чуть-чуть немножко, и человека унес вот этот поток. Братья и сестры, это сейчас очень сильный поток, разлившийся поток против спасенных. Хочу сказать, братья и сестры, сейчас вот, ну, еще один поток. Вас бы хотел спросить, как вот вы видите, какие еще есть потоки? Я понимаю, что сейчас вот, братья и сестры, есть такой поток против спасенных, против тех, кто должен перейти вот этот Иордан. Это экумения. Сколько сейчас вот, ну, людей вроде нормально говорят, и у нас, мы за Бога, мы за истину, мы за чистоту, мы за святость. И сколько таких людей встречается? Очень много. Это тоже сейчас очень широкий поток с мутными водами. И некоторые увлекаются. А какая разница? Да разницы-то почти никакой, некоторые говорят. И там проповедующие держат в Библию в руках. И здесь, везде, вроде бы Господь, да Бог всех любит. Да и Бог молился, да будут все едино, как мы с тобой едино. Вот, братья и сестры, это сильнейший поток, который увлекает. И я только вот отдельные вещи назвал. Их много. Их надо перейти, вот эти потоки. И перейти Бог хочет так, чтобы никто, ни один из спасенных ни один, самый слабенький в церкви, чтобы никто не мог погибнуть вот в этом потоке. Братья и сестры, в чем же наше спасение? В чем наше спасение? И вот здесь спасение, вот чтобы преодолеть любой поток, и он не унес ни одну душу. В чем спасение? Вот здесь написано в последнем стихе этой главы. Здесь написано, смотрите. Священники, женящие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Твердою ногою. Братья и сестры, сам ковчег в народе Божьем и в этот момент – и через море, и вообще по пустыне. Это, ну, видимый показатель Бога присутствия. Сам ковчег. Бог присутствовал в народе своем. И когда Бог присутствовал в народе, я вот, ну, как бы мысль на что хотел обратить внимание, братья и сестры, что священники стояли твердою ногою, не шаткою, не на скользком они стояли твердую ногою. Братья и сестры, вот в этом я понимаю, что наше избавление. Вот хотел обратить внимание, знаете на что, друзья, вот мы нередко возвращаемся в историю нашей церкви, нашего братства. И вот взять 30-40, в следующем году будем отмечать юбилей 50 лет, в следующем году. Уже братья спланировали, большое общебратское общение в Курске будет, уже спланировали, уже идет подготовка. 50 лет Бог ведет народ свой славную дорогою. И хотел подчеркнуть, братья и сестры, знаете что, вот тогда, почему мы юбилей отмечать будем, и 49, и 50 лет, особенно эту круглую дату, священники стояли твердою ногою. В вопросах особенно отделения церкви от государства очень твердую стояли ногою. Ведь к тому времени, вот взять в расчет, к примеру, 50 лет назад, будут об этом говориться, что очень произошло большое смешание церкви с государством. Это была тактика, это был сильный поток, который топил души, может быть, тысячами топил души. А потом Бог воздвиг вот и в нашей стране таких людей в лице и Геннадия Константиновича. И встали священники твердую ногою. И что? И устояли, и Бог благословил. Братья и сестры, ну что значит стоять твердую ногою? Знаете что? Вот я как понимаю. Это наше стояние в нашей личной жизни, в жизни семьи каждого, в церкви или в братстве, это стоять на основании Слова Божьего. Вот это и будет твердость. Стоять на Слове Божьем и не сбиваться. Вот поступать по Слову Божьему, вот это наше основание. И тогда что? Бог с нами. И тогда Бог благословляет. И тогда что? Никакой поток не увлечет, никого не увлечет. Поступи по Слову Божьему, трудно твоей душе, и Бог будет на твоей стороне, и Бог будет благословлять. И тогда обетование, будешь ли переходить через воды, они не потопят тебя, не потопят никого. Бог так сказал. Братья и сестры, поступать по Слову Божьему. Ну как поступать? Вот помните такой случай один в Новом Завете написано, Иисус Христос говорит ученикам: «Дети, есть ли у вас какая пища?» «Нет, наставник», отвечают ему. «Мы трудились всю ночь». С каким результатом? Ничего не поймали. Всю ночь протрудились. И вот Иисус Христос тогда говорит ученикам и Петру, говорит: «Закиньте сеть по правую сторону». И закинули. И удивлялись от большого количества лова. Удивлялись. И вот там Петр говорит такие слова. Знаете, какие слова Иисусу Христу? Наставник, трудились всю ночь. Ну, все обречено. Я не рыбак, не знаком с этим делом. Но Петр рыбак. наверное, понимал, что а сейчас вообще не время ловить рыбу. Вообще. Зачем нам бросать эти сети? И вот Петр отвечает Иисусу Христу, но по слову твоему, закину сеть. Раз ты говоришь, я закину сеть. И когда закинул, не мог вытащить от большого количества рыбы. Братья и сестры, вот в нашей христианской жизни, может быть, вот кто-то трудится, кто-то с чем-то старается, борется, усилия какие-то употребляет, и кажется напрасно, бесполезно, успеха нет. И нам Слово Божие что-то говорит и на этот счет. И кажется, вот если даже и по Слову Божьему поступить, никакого успеха не будет. Все безрезультатно. Братья и сестры, давайте мы сеть свою или усилие свое бросать по Слову Божьему. Даже когда безрезультатно, когда же уже мы почти ночь протрудились, это когда мы трудимся и без присутствия Господа, все это ночь, она безрезультатна. Закинь по Слову Божьему, поступи, как говорит Господь, и будет успех, и будет хорошо, и будет благословение. Я уже ближе к заключению, но на что хотел обратить внимание, друзья? Знаете на что? Вот у нас закончились лагеря сейчас, и мне пришлось поучаствовать. Я ездил по приглашению на Донбасс, молодежный заезд. Вот. Там молодежи побольше, чем у нас по количеству. Я уже в среду говорил об этом. Побольше, чем у нас. И вот там, ну, делился, братья делились, я делился словом об очищении, об исповедании. И вы знаете, что вот, ну, понимаю, что, ну, есть почти у каждого какая-то проблема, есть. И вот некоторые все-таки образно говоря, слушали Слово Божие и кидали сеть по Слову Божьему. То есть откликались, шли на исповедание, беседовали, каялись, признавались в своих проступках. Иногда было стыдно. Я такой пример приводил один с Харьковской области, как-то там был, знаете как. Один из братьев во время освящения, высокий такой, худой, постарше меня, говорит: «Брат Коля, я буду все рассказывать». Я говорю: «Ну хорошо, давайте, только одна к тебе просьба». «Какая?» Он говорит: «Можно сейчас мы, когда будем беседовать, я не буду напротив тебя сидеть, я рядом с тобой сяду». Я говорю: «Конечно, можно, садитесь, как вам удобно, я у него в доме». Он спрашивает разрешение. Я говорю: «Садитесь, как вам удобно, так и сидите. Только если можно, объясните, почему так?» А он говорит: «Знаете почему? Вот если я сейчас буду сидеть напротив вас, мне надо будет на вас посмотреть, в глаза ваши посмотреть, а мне будет сейчас очень стыдно, очень. Я решил все рассказать. И чтобы нам не встречаться в этот момент взглядами, давайте я рядышком с вами сяду». Я говорю: «Садись и говори все, что у тебя есть». Братья и сестры, поступил человек по Слову Божьему. Стал твердою ногою, стал, Бог очистил, Бог благословил, поступил по Слову Божьему. И вы знаете, что это новые люди, хотя вот, ну и члены церкви. И потом, какое хорошее свидетельство. Одно из свидетельств таких я приводил, что и сам слышал. Один говорит после, ну, такой беседы глубокой и искренней, говорит: «У меня, простите, не брат, сестра». Говорит: «Вот такое сейчас самочувствие, как будто на меня одели белое платье». Вот такое самочувствие. Братья и сестры, почему так? А знаете почему? По Слову Божьему поступили твердо, очень, стали твердо. А до этого что? А до этого знаете что, друзья дорогие? Да разве, к примеру, я хоть служитель, хоть вот он служитель, хоть еще тут ряд служителей посади, разве очки нам или линзы какие-нибудь придумай, разве увидишь в сердце каждого человека, что там творится? Да никогда не увидишь. Дух Святой видит, Дух Святой наблюдает. И мы нередко бывает такое у нас и на членских собраниях, а что фиксируем или константируем факт, что унес поток сестру, унес поток брата, унес. И далеко унес. И хорошо, если человек вернется. Очень хорошо. А если не вернется? И поэтому, братья, дорогие сестры, я хотел подчеркнуть, что перейти вот эти разлившиеся сегодня потоки, их масса, их много, и каждый поток почти настроен отдельный под отдельную душу. Если тебя не интересует интернет, сайты или вся эта порнография не интересует, ты уже человек пожилой, к примеру, сатана находит какой поток вот подослать под твою душу. И тут единственное, только может человек перейти. Это в том случае, когда твердо стоит, твердую ногою на Слове Божьем. Никакой поток исключено. Бог присутствует, Бог переведет, и Бог хочет прославиться. Поэтому, братья и сестры, нам с вами и членам нашей церкви уже видно, вот почти небо, уже видно, уже совсем сегодня говорено было, вся природа об этом говорит, что время последнее. Даже, ну, мысль какая, как жарко вот пережили. И в жару люди умирали, очень умирали люди в жару. У кого-то сердце не выдерживало, и жалко, что так, ну как есть. А ведь Священное Писание говорит такие слова, что днем солнце тебя, как написано, и луна ночью тоже не поразит. Уже сейчас вот, ну, по Слову Божьему, что совершается? Что солнце всю жизнь радовало, всю жизнь согревало. Всегда кто-то даже молился на это творение, но это еретики молились на это творение. Сегодня посмотрите, что делает солнце, Божье творение. А это признак последнего времени. А Бог говорит, что оно будет светить когда-то в 7 раз сильнее. В 7 раз. Это я иногда вот побуду, к примеру, да и мы все на улице зайдем сюда, благодать. Посмотрите, как хорошо аппаратики работают. Это. Аж душа радуется. Братья и сестры, ну а когда оно будет в 7 раз сильнее светить, эти аппаратики уже не помогут. Никому не помогут. Оно и здесь будет догонять солнце, и везде будет догонять на поражение, если ты человек нечестивый. Если только не стоишь на Слове Божьем, твердую своею ногою. Если солнце не поразит, луна поразит ночью. Вот в такое время мы сегодня с вами живем. И поэтому хотелось, братья и сестры, пожелать, посоветоваться. Я переживаю еще, знаете, за что, друзья? Я очень переживаю за тех, кто отъезжает из церкви. Мы даже в прошлом году на лето с Виталием Александровичем посоветовались, ну давайте тетрадочку заведем. Ну уезжает человек, ну пусть в Египет или там куда-нибудь в Турцию или куда-нибудь во Францию, куда угодно едешь, ну едь, ладно, но оставь ты контактный телефон. Хоть просто позвоним, 2-3 недели человека нет, а вдруг уже тебя поток унес. И вы знаете, что слышно, вот слышно. Это люди не бодрствующие, могут верующие говорить, могут даже такое настроение делать те, кто тут за кафедрой стоит. А знаете, что говорят? Это пресвитеры хотят контролировать каждый наш шаг. Братья и сестры, я когда такие вещи услышу, очень горько. Уже такую душу поток захлестнул, очень сильно захлестнул. Нам просто не главное, сейчас же ведь границы открыты. Везде можно, допустим, погреться на солнце, если в Москве оно не такое жаркое. Куда хочешь, можно уехать. Везде, пожалуйста. Но если бы только, допустим, человек погрелся, да поток бы не затянул, да пусть там вот кого-то турецкое солнце греет. Вот. А нам и в Москве нормально, вполне нормально. Вот. И лишь бы только поток не утянул. Вот это главная задача наша. Я хотел бы, братья и сестры, я переживаю за тех, кто разъезжается, за тех, кто едет далеко. Вот за этих людей, кто с детками едет. Я немножко переживаю еще о чем. Вот иногда бывает у меня, к примеру, ну что, хотя сейчас и не членское собрание, но немножко скажу. Скажу, что, к примеру, допустим, вот год дети ходят в школу. Иногда родителям говорю, ну чего ваших детей нет ни в среду, ни в пятницу? Ну как, школа кончилась, а музыкалка? надо учиться вот музыке, и все, ну ладно, кончился год, в общем-то, учебный закончился, думаю, лето приближается, фу, детям хорошо, каникулы, родителям хорошо, теперь я их в церкви увижу, братья и сестры, лето наступило, детей снова нет в церкви, снова нет в церкви, и подрастают эти детишки без церкви. А потом, что и церковь им не нужна, ни Бог почти не нужен, никто. Почему? Поток их мощными увлекает своими волнами, и люди гибнут. Это целая трагедия, братья и сестры. Поэтому я вас попрошу, вот когда мы молимся, я даже хотел, чтобы вот, ну, сестры с молитвенной группы, да и вас тоже очень попрошу, сейчас, в этот жаркий зной, кто далеко отъехал, оторвался от церкви, если не трудно, кто-то в среду в посте бывает, селеночек хватает, кто в пятницу, помолитесь, пожалуйста, за тех, кого нет в церкви, за членов церкви. Помолитесь, может быть, кто-то поименно назовет, может быть, без имени сказать: «Господи, храни наши души от того, чтобы поток не увлек». Почему? Уже видна обетованная земля, уже скоро Господь придет. И тут эти мощные потоки на последнем почти вздохе готовы топить, может быть, целыми десятками нашими. Храни нас от этого, Господь, братья и сестры. Здесь, ну, последняя мысль. Здесь священники стояли, не один священник, а священники стояли. Братья и сестры, как хорошо, когда у священников единодушие, все стоят дружненько. Не то, что там один ногу поджимает, а второй еще как-нибудь хитрит или лукавит. Все стоят священники. Вот когда у священников единодушие, это красота. Тогда удержать ковчег хорошо, легко. Тогда Господь присутствует, тогда Господь благословляет. Мы сейчас с вами уже в заключение всего этого дня воскресного, прошедшего, помолимся в кратких молитвах к Богу нашему. Аминь.